Наступила ночь, а профессор все сидел у окна, через которое он выпускал пчел, и ждал. Он дождался. В окно прилетела с жужжанием сначала одна пчела с отметинкой, потом другая, за ней третья. Они не нашли дорогу на пасеку и вернулись в ту комнату, откуда улетели. «Как же это понять, Степан Егорович?» — спросил я. «Пчелы к своему родному улью потеряли направление, заблудились в Москве, а вот к чужому дому, откуда их выпустили, нашли обратно дорогу?» Эта загадка была разгадана. Когда пчела летит, она оставляет в воздухе струю пахучего вещества. Ведь у рабочей пчелы на конце брюшка находится железа, которая выделяет пахучую струю. Летит одна пчела, потом другая, третья. Тут уж трасса, душистая трасса. День в Москве был тогда очень тихий, ни ветерка, и вечер был совсем тихий. Так что пчелиная пахучая автострада начиналась от окошка во дворе, что около Пушкинской площади. Мы делали отметинки красками на спинках. Но есть и другие приемы. «Другие приемы?» — переспросил я горячей скороговоркой. «Какие приемы? Говорите все, Степан Егорович, говорите, это так важно! Я готов забыть, что тороплюсь прочесть поскорее микрозаписки, доставленные воздушными почтальонами. Да-да, тут откладывать нельзя. Но раз вы взялись за это дело, то обязаны узнать некоторые подробности и приемы этой почты. Известно, что весьма задолго до Первой мировой войны немцы отдельными семьями поселились во Франции, в 2-3 верстах от границы. Здесь они умышленно стали заниматься очень невинным и полезным делом – пчеловодством. В те дни, когда ветер дул из Германии, другие немцы там, в Германии, зажигали жаровни и топили на них сахар. Пчелы летели к ним с пограничных пасек Франции. Годы шли. Пчелы поколение за поколением летают в Германию на сахар и возвращаются обратно во Францию. Началась война, и в дни войны были обнаружены на многих пчелах шелковинки. Было выяснено, немцы или их агенты, прежде чем выпустить в Германии пчелу с пасеки, находящейся во Франции, отмечали ее по условному обозначению шелковинки специального цвета. Зеленая шелковинка обозначала пехоту, желтая шелковинка — артиллерию и так далее. При этом по количеству пчел, прилетающих с той или иной шелковинкой, можно было заключить о количестве полков, артиллерийских дивизионов, подтянутых к границе. Еле сдерживая нетерпение, я стал было прощаться со Степаном Егорычем. Но он задержал мою руку в своей, припоминая: «Так-так, шелковинки, спинки, об этом я вам сказал. Теперь о крылышках». «Какие еще там крылышки? Ах, Степан Егорыч, пойдемте же вместе со мной скорее в лабораторию Думчева». «Пойдем, друг мой, пойдем». Мы поспешно пошли, но, сделав десяток другой шагов, Степан Егорыч остановился. «Нет, меня ждут в строительной конторе. Приеду в лабораторию через час или два, а пока усвоите крылышки». «Степан Егорыч, мы уже были в лаборатории». «Нет-нет, я там увлекусь, а у меня ремонт института еще не закончен. Ждут в строительной конторе. Так вот, говорю, усвойте крылышки. С ними надо обращаться крайне бережно. Пыль не стирайте». «Разве вы забыли, что текст был уменьшен при помощи фотографии?» «Ну и что же, при чем тут крылышки?» «Как при чем? И не отметинки, а настоящие письма, донесения, сообщения можно писать на крылышках насекомых». «Что, удивились? Так слушайте. Я расскажу вам, как фотоаппарат помогает пользоваться пчелиной почтой. Усыпляют пчел. Это легко делается, волей напускается дым. Пчел уносят в темное помещение, фотолабораторию, где горит красный фонарь. Тут тонкими щипчиками расправляют крылья пчел и накладывают на них специальный светочувствительный раствор, такой же, каким обычно покрывают фотобумагу, чтобы получить фотоотпечаток. При фотографировании депешу настолько уменьшают, чтобы она смогла уместиться на крыльях пчелы. Затем отпечатывают на крыльях миниатюрную депешу, опять фиксируют ее и сушат, то есть проделывают то же самое, что с фотобумагой при отпечатывании негатива. Когда отпечаток готов, пчеле дают проснуться, и она улетает. А тот, кто ждет, умерщвляет пчелу, увеличивает находящийся на крыльях отпечаток и прочитывает сообщение. В какое волнение привел я обитателей старого дома с башенкой своим стремительным и неожиданным появлением. Распахнув дверь, я почти взбежал по ступенькам лаборатории и в смятении замер у дверей. Все кругом прибрано. Сметена пыль со всех книг, со стола, со всех вещей. Протерты окна, повешены белые вышитые занавески. И все письма о судьбе человека, доставленные летучими письмоносцами, выметены. Шли минуты, может быть, прошел час, а я все еще не мог прийти в себя.